Серый тон, впрочем, остался его любимым защитным цветом. И в мучительных кошмарах я тщетно бывало старался правильно рассортировать такие призрачные оттенки, как серый волк Крайслера, серый шелк Шевролета, серый Париж Доджа. Необходимость постоянно высматривать его усики и открытый ворот или его плешь и широкие плечи заставила меня досконально изучить все автомобили, попадавшиеся на дорогах. Сзади, спереди, сбоку, встречные, обгонные. Словом, все машины под играющим солнцем. Автомобиль степенного отпускника с картонной коробочкой бумажных салфеток «Недотрога» в заднем окне. Безрассудно несущийся ветхий форт бедняка, набитый бледными детьми, с головой лохматой собаки, торчащей в окне и согнутым в результате столкновения крылом. Седанчик холостяка, весь заполненный внутри костюмами на вешалках. Огромный толстый прицеп, целый передвижной дом, невозмутимо равнодушный к веренице разъяренных автомобилей, ползущих за ним. Спортивная машина с девкой, любезно расположившаяся посередине переднего сиденья, чтобы быть как можно ближе к молодцу за рулем. Автомобиль с опрокинутой на крыше лодкой. Серая машина, тормозящая перед нами, серая машина, догоняющая нас. Однажды в районе скалистых гор, где-то между Сноу и Чемпион, мы катились едва заметно под уклон. И тогда-то мне удалось вторично ясно разглядеть влюбленного сыщика. Серый призрак за нами потемнел, стал гуще, превратился в компактную доминионную синь. Вдруг мой автомобиль, словно отозвавшись на муки моего бедного сердца, начал как-то скатываться и скользить из стороны в сторону, причем из-под него доносилось беспомощное «хлеп-хлеп-хлеп». «Шина капут, мистер», — весело сказала моя добрая девочка. Я остановился на краю горной пропасти. Лолита сложила на груди руки и оперлась вытянутой ногой в приборную доску. Я вылез, осмотрел правое заднее колесо. Нижняя половина несчастной шины приняла отвратительно прямоугольную форму. Трап остановился в 50 ярдах позади нас. На этом расстоянии лицо его было лишь сальным пятном. Но пятно смеялось. Я решил воспользоваться случаем и направился к нему. С блестящей идеей занять у него рычаг, хотя у меня был свой. Он немного попятился. Я больно споткнулся об камень, и создалась атмосфера повального веселья. Тут колоссальный грузовик вырос за машиной Траппа и с громом проехал мимо меня, после чего я услышал, как он судорожно гукнул. Я невольно обернулся и увидел, что мой автомобиль медленно уползает. Издали я различил головку Лолиты, нелепо сидевшей за рулем. Причем мотор работал, хотя я помнил, что выключил его. За короткий, полный трепета промежуток времени, потребовавшегося мне, чтобы добежать до хлюпающей и, наконец, остановившейся машины, я успел подумать, что в течение 2 лет моя малютка вполне имела возможность набраться элементарных знаний в области управления автомобилем. Яростным рывком я открыл дверцу. Мне было чертовски ясно, что она пустила мотор, чтобы отвлечь меня от господина Траппа. Впрочем, этот фортель оказался ненужным, ибо пока я догонял ее, Трапп круто повернул посередине дороги и укатил. Я посидел, перевел дух. Лолита спросила, не скажу ли я спасибо ей за то, что она так ловко затормозила, когда автомобиль вдруг поехал под гору. Не получив ответа, она погрузилась в изучение дорожной карты. Я вышел из автомобиля и начал колесование, как называла эту операцию покойная Шарлотта. Мне казалось, что я теряю рассудок. Переменив колесо, мы продолжали наше фарсовое путешествие. После унылого и совершенно лишнего спуска дорога стала подниматься петлями все выше и выше. В особенно крутом месте нам пришлось плестись за громадным грузовиком, давеча обогнавшим нас. Он теперь с ужасными стонами полз вверх по извивам дороги, и его невозможно было объехать. Из его кабинки выпорхнул кусочек гладкого серебра, внутренняя обертка жевательной резинки, и, полетев назад, прилип на миг к нашему переднему стеклу. Мне пришло в голову, что ежели я действительно схожу с ума, может кончиться тем, что я убью кого-нибудь. На всякий случай, сказал тот Гумберт, который сидел на суше, тому Гумберту, который барахтался бог знает где, хорошо бы кое-что подготовить, например, перевести пистолет из коробки в карман, дабы быть готовым воспользоваться свободой безумия, когда оно найдет.